Глава 791. Ученый. Треск, треск. Языки пламени лизали первосортную сосновую древесину в изысканном камине, и от нее источался душистый аромат. Теплый поток воздуха циркулировал по главному залу, резко контрастируя с холодным темным миром снаружи. В центре зала стоял длинный деревянный стол, накрытый белой скатертью. На нем стояли серебряные лампы и драгоценный фарфор. Все было аккуратно разложено горничными с красивыми фигурками. Этот фарфор имел глянцевую поверхность. Вся посуда была роскошной, завезенной редкими эльфами, и ее поверхность была более гладкой и совершенной, чем кожа новорожденного. Украшенные чрезвычайно сложными цветочными узорами, они являлись высококачественными произведениями искусства и были наполнены перфекционистским стилем эльфов. Эта посуда стоила чрезвычайно дорого и не могла сравниться с семейным имуществом всех горничных, вместе взятых. Если бы они случайно разбили ее, или от нее откололся бы кусочек, барон определенно пришел бы в ярость. Цыпленок в соку, и гладкое, нежное филе теленка были обжарены до совершенства и аккуратно поданы на обеденный стол. На столе стояли плетеные корзины с длинными кусочками белого хлеба и китайский горшок цвета меда с молочно-белым грибным бульоном, от которого испускался насыщенный аромат. По краям суповых горшков лежали медные ковши для всеобщего использования. Перед каждым стулом лежали серебряные ножи и вилки, а также фарфоровые подносы и несколько небольших тарелочек с солью, смешанной с кунжутом и черным молотым перцем. Лилин уже искусно пользовался вилкой и ножом. Он пробовал кусочек филейной вырезки, равномерно обмакивая его в перце, прежде чем отправить себе в рот. Шеф-повар обладал неплохими навыками, и говядина была очень нежной и сочной, поэтому Лилин удовлетворенно кивал головой. «Ха-ха, ты только посмотри, наш ребенок уже такой взрослый!» Джонас радостно смеялся, держа в руке бокал виноградного вина. Семья Лилина из трех человек и Изабель были единственными, кто сидел за огромным обеденным столом. Остальные слуги и служанки могли только стоять в сторонке и ждать. Дворецкий, занимавший в усадьбе довольно высокую должность, держал в руке белое полотенце. Он почтительно стоял позади барона, как и другие слуги. Очевидно, это был семейный банкет. «Конечно, мой маленький Лилин – самый лучший. Посмотри, сколько он ест. С таким аппетитом он, безусловно, вырастет замечательным парнем, от которого девушки будут сходить с ума». Леди Сара тоже смеялась. Нельзя отрицать, что нынешний Лилин унаследовал гены от обоих своих родителей и обладал довольно хорошим телом. У него уже было довольно красивое лицо. Изабель же просто кивнула, продолжая фокусировать свое внимание на стоявшем перед ней яблочном пироге. «Ладно, Сара, я хочу кое-что сказать». Джонас поставил свой бокал, а его выражение стало немного серьезнее. «Я думаю, Лилин готов начать осваивать профессию, просвещаясь научными знаниями. Но он еще так молод». С тревогой начала Сара. «Нет, ему уже 5 лет. Все дети других аристократов получают образование в этом возрасте. Ты же не хочешь, чтобы наш ребенок уступал другим детям?» — настойчиво спросил Джонас, заставив Сару замолчать. Лилин пил и ел, но продолжал внимательно их слушать. «Образование в 5 лет? Похоже, я смогу более глубоко воздействовать на это общество. В конце концов, все воспоминания Вельзевула связаны с дьяволами и адом и не имеют ничего общего с материальным пространством». Лилин был в восторге от методов воспитания в благородных семьях. Их личности, как дворян, не переходили по наследству. Чтобы сохранить свою репутацию и положение в обществе, им приходилось прикладывать большие усилия. Каждый наследник дворянской семьи получал строгое и суровое образование с юных лет. Это передавалось из поколения в поколение, и, несмотря на то, что время от времени среди них и появлялись бездельники, они все равно оставались самыми мудрыми и образованными людьми в мире. Внедрение элитного образования и монополизация знаний, — Лилин задумался. По крайней мере, он понимал, что обучение местных аристократов было просто пугающим. В результате, среди всех слуг в усадьбе, читать умели только дворецкие и горстка рыцарских подмастерьев, в то время как остальные оставались неграмотными. Очевидно, простолюдины, выросшие в такой среде, были абсолютно не способны конкурировать с будущими поколениями знатных семей. Если бы это подтверждалось с точки зрения интеллекта, то сила, которую они контролировали, была бы плачевной. «Что скажешь, Лилин?» Джонас посмотрел на Лилина. «Я думаю, что я готов к этому, отец», — хладнокровно ответил Лилин. Ему было более чем достаточно и дальше притворяться ребенком. «Ха-ха, вот он, настоящий потомок семьи Фаулин». Прекрасный ответ. Барон от души рассмеялся и залпом осушил свой бокал красного вина. Затем он начал обсуждать с Сарой вопрос о том, какого ученого им следует нанять. Лилин, конечно, был не в том положении, чтобы вмешиваться, и мог только продолжать молча пить свой грибной бульон. «Ты попал!» Он поглядывал на свою старшую кузину Изабель, которая корчила рожицы и шептала ему эти слова. Он просто сделал вид, что не замечает, как она дразнит его, заставляя ее закатывать глаза. Доев свой суп, Лилин вернулся в свою комнату. Он изо всех сил старался держаться за эти блага. Хотя барон и его жена в целом согласились с этой просьбой, у них имелись и другие условия. Рядом с его комнатой была устроена другая комната, отделяемая одной лишь шелковой занавеской, чтобы о молодом мастере могли позаботиться в любое время. Его быстрое взросление доставляло жене барона огромную радость, но в то же время, некоторое сожаление и печаль. Слабый свет мелькнул в глазах Лилина, когда он услышал легкое дыхание неподалеку. «И чип, покажи мои текущие характеристики». Лилин Фаулин, сила, 0.4, ловкость, 0.3, живучесть, 0.6, дух, 1.0, состояние. Здоров, и чип тут же отправил ему информацию. Текущие характеристики Лилина сильно превосходили других детей его возраста, и даже его нынешний дух уже соответствовал среднему уровню обычных людей. Но даже с этим Лилин недовольно хмурился. «Я трачу слишком много времени на восстановление. Законы мира богов действительно самые суровые среди всех известных мне миров». Благодаря многим незначительным экспериментам Лилин смог подтвердить, что, хотя в мире богов и существовали чрезвычайно могущественные силы, они отвергали других чрезмерно могущественных существ. Даже если они были божествами, они были обязаны покинуть основную материальную плоскость и создать свое собственное государство во внешнем мире. Здешние физические константы также отличались. Силы притяжения между всевозможными частицами странным образом были усилены, что еще больше затрудняло постижение экстраординарных сил. Короче говоря, даже божествам приходилось прилагать больше усилия, если они хотели иметь в мире богов большое влияние. Со знаниями все в порядке, но вот обучение профессиям, размышлял про себя Лилин, когда его глаза сияли от предвкушения. В мире богов тех, кто обладал необычайной силой, единогласно называли профессионалами. Они могли свободно вступать в гильдии и получать от этого всевозможные привилегии и прибыль. Количество профессионалов среди подчиненных барона Джонаса было скудным. Конечно, состояние семьи Фаулин целиком и полностью опиралось на их порт. Лилин тайно предполагал, что, возможно, основные силы семьи всегда защищали эту область. Барон действовал умело. Рано утром на следующий день в поместье был приглашен пожилой человек. «Доброе утро, мистер Лилин Фаулин». Этот ученый выглядел как человек, интенсивно читающий все традиционные книги, а его манера речи также очень подходила для его профессии. Казалось, будто он и барон Джонас очень хорошо поладили, и, побеседовав с ним некоторое время, Джонас попросил его стать наставником Лилина. Лилин встретил своего учителя в небольшой гостиной. Жаль, но его знания намного превышали уровень знаний его наставника. Но в то же время его наставник намного лучше разбирался в мире богов, поэтому Лилин относился к нему с уважением. «Добрый день, учитель. Могу я спросить, как мне к вам обращаться?» Такое утонченное и вежливое отношение явно удивило ученого. Он поднял взгляд, и интерес в его глазах стал сильнее. Он уже давно мечтал получить себе в ученики такого умного и одаренного ребенка. «Вы можете звать меня Энтони», — улыбаясь, ответил ученый. «Какой вежливый юный господин! Добрый день, учитель Энтони!» Лилин еще раз поприветствовал его, в это время тайно проводя тщательную проверку характеристик своего наставника и наводя о нем справки с помощью и-чипа. «Сканирование завершено. Имя — Энтони. Сила. 0.9. Ловкость. 1.2. Живучесть. 0.8. Дух. 1.7. Оценка. Обычный человек, немного духовно одаренный. Это типичный средний ученый», — вздохнул про себя Лилин. Первоначально он надеялся встретиться с магом или каким-то другим существом, способным использовать магию. Ведь личность ученого была отличной маскировкой для таких профессий. Но Энтони, сидевший напротив него, явно был не из таких людей. «Тогда, могу я спросить, чему вы можете меня научить?» Лилин задал главный вопрос. Его отношение, очевидно, поразило Энтони. Как наследник благородной семьи, вы должны будете освоить и узнать многое. Языки, письмо, этикет и простая арифметика. Лингвистика – моя сильная сторона, поэтому я разработаю для вас курс общего языка. Для 5-летнего ребенка этого будет достаточно. Что касается других знаний, мои извинения, но это будет зависеть от барона. Хорошо, тогда давайте начнем, кивнул Лилин. Хотя он уже получил огромное количество информации о языках, когда впервые проник в мир богов, этого явно было для него недостаточно. В конце концов, как член знатной семьи, он должен был овладеть специализированными любезностями и даже определенными манерами речи, иначе на него будут смотреть как на простодушного деревенщину. Хотя Лилин и ненавидел такие формальности, ему все же пришлось взять на себя инициативу и адаптироваться к законам этого мира, поскольку у него не имелось сейчас ни сил, ни возможностей, чтобы их нарушить. Таков был принцип выживания. Глава 792. Боевой дух. Правильное применение формальностей, владение титулами, а также почтительное обращение на разных уровнях – сложная тема. Энтони вытер маленькую доску позади него и продолжил. «Прежде чем мы начнем курс, я хотел бы представить вам глубоко уважаемое божество». Энтони достал значок из нагрудного кармана. На нем была изображена священная эмблема в форме книги, отливающая тусклым блеском. «Узнаете ее?» – тихо спросил Энтони. «Узнаю. Это эмблема всемогущего бога знаний, Агумы», – серьезно кивнул Лилин. Улыбка расплылась на лице Энтони. «Верно. Все мы, ученые, твердо верим во всемогущего бога знаний, Агуму, который является источником всех знаний». Он взглянул на Лилина проникновенным взглядом. «Это религия, в которую верит семья Фаулин. Вы часто молитесь? Я видел, как мои родители делают это», — ответил Лилин. «В конце концов, нельзя было ожидать от ребенка слишком многого». «Очень хорошо, тогда повторяйте за мной». Выражение лица Энтони стало искренним, чистым и святым. «Всемогущий бог знаний, источник всех знаний, повелитель истины». Лилин втайне закатывал глаза, но ему оставалось лишь повторять за Энтони. «Слава твоя будет рассеяна по всему миру, вытесняя варварство и невежество, порождая золотой век цивилизации». Детский голос непрерывно звучал из небольшой гостиной. Джонас и Сара, подслушивающие за дверью, лучезарно улыбались. «Значит, помимо обучения языкам, этот учитель здесь еще и для того, чтобы прививать мне веру». Лилин помрачнел, но его лицо не выражало ни капли раздражительности. Напротив, он выглядел сознательным и сосредоточенным, поэтому Энтони мог только одобрительно кивать. На самом деле, Лилин знал, что ему не избежать этого. В конце концов, влияние богов на этот мир было слишком глубоким. Если он хотел продолжать жить под своей фальшивой личностью, он должен был превратиться в верующего. Человек без веры в мире богов считался изгоем, и обычно такие люди не выживали. К счастью, божества клеймили души и оказывали большое влияние лишь на своих набожных последователей и фанатиков. Они не обращали особого внимания на обычных верующих, которые были лишь слегка подвержены влиянию славы богов. Еще более хорошая для него новость заключалась в том, что если человек не занимал должность священника, определить степень его веры было практически невозможно. Во всяком случае, все, что ему нужно было делать, просто молиться в определенное время и иногда делать пожертвования в церкви. Лилин понимал, что вполне может пойти и на такие жалкие ухищрения. Основываясь на добытой чипом информации, он узнал, что бог знаний, Агума, был божеством, в которое верили многие знатные семьи и ученые. Можно сказать, что он, скорее, был тем, в кого верили все образованные люди. Из этих двух конкретных типов людей, одни заботились только о своих интересах, а другие уделяли особое внимание практическим законам. Они определенно не были такими уж религиозными, как любили утверждать. Лилин не выделялся бы, если бы смешался с такими людьми, поэтому это божество, можно сказать, было для него лучшим вариантом. На территории семьи Фаулин существует только одна альтернатива – богиня терпимости, Ирма. Содрогнулся Лилин. Ирма была божеством, следующим по пути преданности и жертвенности. Большинство ее учений советовали верующим проявлять терпимость и послушание, делая ее божеством, которое приветствовали многие правители. Естественно, то же самое относится и к барону Джонасу. Эти две церкви были в настоящее время единственными на его территории, что привело к тому, что высшие слои общества молились о Гуме, а фермеры и моряки – Эрме. Хотя барон также хотел внедрить на свою территорию церковь богини богатства Ваукин, у него ничего не вышло. Торговая индустрия острова была еще не очень процветающей, и даже бойкотировалась объединенным сопротивлением обеих нынешних церквей, богатых пастырей, у которых зарабатывать деньги получалось лучше, чем проповедовать, естественно, не привлекало это место. Отлично. Увидев белое облако святого света, плывущее вверх от религиозной эмблемы и накрывающее Лилина, каждая морщинка на лице Энтони сгладилась, и он улыбнулся. «Всемогущий Бог знаний услышал ваши молитвы. В будущем вы сможете пойти вместе со своими родителями в святилище знаний и церковь, чтобы участвовать в мероприятиях и пожертвованиях, связанных со священными писаниями. Это будет честью для меня», — методично ответил Лилин, втайне радуясь. «Конечно, моя душа теперь стала в мире богов родной, и я не вызвал у Энтони ни малейшего подозрения. Если я буду поддерживать этот уровень веры, и не буду привлекать его внимание, то и проблем никаких возникнуть не должно». Конечно, Лилин знал, что не пойдет по пути священника. В конце концов, священничество требовало великой веры. Священники должны были не только понимать всю полноту учений своих божеств и следовать им, но даже их души принадлежали самим божествам. Если его собственная душа была бы обнажена под взором божества, Лилин не был уверен, удастся ли ему, в таком случае, скрыть правду. Однако, с моим отношением, боюсь, что я не смогу достичь даже самого низкого уровня священника, молча рассуждал Лилин. Хорошо, давайте начнем сегодняшний урок. Предупрежу сразу, ваш отец будет платить мне по 3 золотых монеты каждый раз, когда в этих песочных часах будет заканчиваться песок. Энтони начал писать на доске. Он писал курсивом, который выглядел весьма замысловатым и красивым. 3 золотые монеты, Лилин глубоко вздохнул. Даже такой маленький ребенок, как он, знал, что покупательная способность золотых монет в мире богов была чрезвычайно высока. «Знание бесценно», — удовлетворительно кивнул Энтони, увидев реакцию Лилина, а затем начал утренний урок. Уровень его преподавания в глазах Лилина был просто никаким. Он даже специально очень сильно снизил свою скорость обучаемости, чтобы скрыть, каким неординарным он был на самом деле. Тем не менее проявляемые им способности все равно заслужили чрезвычайно высокую оценку Энтони. Он сильно нахваливал Лилина перед бароном и его женой и даже предсказывал, что однажды тот станет великим ученым, что заставило глаза леди Сары заблестеть от восторга. Барон поднял Лилина на руки и стал подбрасывать его в воздух. Насладившись роскошным обедом под присмотром горничных, Лилин последовал за бароном на небольшое поле позади усадьбы. Это было место, где фермеры обычно раскладывали свои зерна под палящим солнцем. Оно было очень просторным и пустым. Сбоку стояла деревянная рама. Возле нее были расставлены молоты, кинжалы, алебарды, рыцарские копья и другие виды оружия. В центре поля их уже ждал воин, одетый в кожаные доспехи. «Лилин, это главный имперский телохранитель нашей семьи. Ты можешь называть его дядей Джейкобом», — барон представил его Лилину. Лилин мог отчетливо ощутить от него угрожающую ауру, которая была присуща только людям, прошедшим через море трупов и океаны крови. Он также ощущал его огромную силу. Джейкоб явно обладал какими-то экстраординарными способностями и был профессионалом. «Дядя Джейкоб!» – слащаво воскликнул Лилин. «Твой дядя Джейкоб всегда руководил патрульной группой в гавани. Я специально перевел его сюда, чтобы он научил тебя боевым искусствам. С сегодняшнего дня он – твой инструктор». «Понятно», — голос барона стал суровым. «Учитель Джейкоб», — Лилин мысленно закатил глаза и снова поприветствовал его, на этот раз серьезно. «Джейкоб, я оставляю тебе Лилина», — Джонас похлопал Джейкоба по плечу. «Будьте уверены, сэр, я обязательно научу юного господина всему, что знаю». Джейкоб тут же почтительно ответил, выпрямив грудь. После ухода барона, на небольшом поле остались только Лилин и Джейкоб. «Прежде чем мы начнем подготовку воина, у меня будет к вам вопрос, молодой господин. Вы знаете, кто такие профессионалы?» У Джейкоба было очень хамское лицо. Долго проработав на месте, требующем от него постоянного угнетения других, он был наполнен смертельной аурой. Даже если бы он изо всех сил старался выглядеть мягким человеком, одного его взгляда хватало, чтобы испугать большинство бесит и заставить их плакать. «Я слышал об этом раньше», — почесал голову Лилин. «Так называемый профессионал – это человек, обладающий огромной силой. Даже в других странах они пользуются привилегированным отношением, особенно профессионалы 5 ранга и выше». Мышцы на правой руке Джейкоба выпирали, словно пытаясь придать ему более убедительный вид. Смотрите внимательно. Это способность, которой обладают только воины выше 5 ранга. Боевой дух. С громким криком, Джейкоб сильно ударил кулаком по земле. Гул. Дым и пыль повисли в воздухе, как будто в поле произошло небольшое землетрясение. Когда дым и пыль рассеялись, около Джейкоба появилась огромная яма. Вау. Лилин раскрыл рот, изображая крайнее удивление. Он отреагировал примерно так же, как и другие дети, но на самом деле он в этот момент тайком оценивал возможности Джейкоба. Такая разрушительная сила, почти такая же, как у рыцарей, активировавших жизненную энергию. В этом нет никаких сомнений. Жесткие ограничения на огромные силы в мире богов означают, что истинная сила Джейкоба должна быть даже больше этой. По силе он должен примерно соответствовать магу 1 ранга. Лилин начал оценивать его, и Ичип тут же показал ему характеристики Джейкоба. Джейкоб, воин, ранг, 5 или выше, недостаточно информации. Расчетные характеристики. Сила, 3, ловкость, 2, живучесть, 3, дух, 1, 5, оценка, опасен. Лилин вздохнул. Ему примерно стала ясна сила Джейкоба. Это тело слишком слабое. Даже сканирующие возможности Ичип ограничены. Я всего лишь воин, поэтому, к сожалению, могу показать вам только силу воина, юный господин, произнес Джейкоб. Существует множество разных типов профессионалов, которые обладают странными, но загадочными способностями. Было ясно, что Джейкоб добросовестно выполнял свой долг и использовал свои навыки, чтобы пробудить у Лилина интерес к пути силы. Тогда, каков ваш ранг, как воина, дядя Джейкоб? Вы можете мне сказать, на данный момент Лилин в полной мере использовал преимущество быть маленьким глупым ребенком, постоянно пытаясь добывать информацию. Вам, я всего лишь воин 6 ранга, смущенно рассмеялся Джейкоб. Глава 793. Эрнест, воин 6 ранга, а мой отец, какого он ранга? 15 го, Лилин выглядел очень наивным и ранимым, ведь в сердцах детей их родители всегда были непревзойденными. 15 ранг, КХМ, Яков чуть не подавился слюной. Уважаемый юный господин, профессионалы выше 5 го ранга уже высоко ценятся аристократами. Лица, достигшие 15 го ранга, к ним относятся с чрезмерным уважением даже среди высших слоев общества. Но на континенте таких людей очень и очень мало. Так ли это? Лилин погладил свой подбородок. Он слышал об этом ранжировании, когда еще был семенем души. Дядя Джейкоб, а что происходит после 15 го ранга? Существуют ли более могущественные существа? Лилин продолжал расспрашивать его, как маленький любопытный ребенок. После 15 ранга, ах, глаза Джейкоба потускнели. Они упоминаются лишь в легендах. Эти легендарные существа могут заставить отступить целые королевства, и являются самыми мощными силами континента. Легендарные, загорелись глаза Лилина. Ладно, давайте начнем тренировку. Для начала, бег на дальние дистанции. Только теперь Джейкоб понял, что вопросы Лилина отвлекали его от темы. Он помрачнел. Ладно, ладно. Лилин начал нахально бегать вокруг, как энергичный маленький гепард, а его плавные движения заставили глаза Джейкоба засиять. Глубокой ночью, в кабинете барона, Джонас сидел за рабочим столом со скрещенными руками, погрузившись в глубокие раздумья. Ты говоришь, что у Лилина хорошее тело, и, если он пройдет обучение воина, его ждут высокие перспективы. Джейкоб стоял перед Джонасом, серьезно отвечая: «Да, милорд, энергия в теле юного господина Лилина течет очень плавно. Кроме того, я уверен, что, с таким хорошим от рождения телом, юный господин сможет накопить боевую энергию и прорваться на уровень воина 5 ранга через 10 лет, если он, конечно, будет упорно тренироваться». «Хорошо, можешь идти», – устало махнул рукой Джонас. Только после того, как Джейкоб ушел, он смог криво усмехнуться. «Выдающийся литературный талант и выдающееся телосложение. Лилин, ты действительно сокровище, подаренное мне богами». Джонас растерянно схватился за волосы. Каждый родитель надеялся, что его ребенок будет гением, но узнав, что Лилин был выдающимся в обоих аспектах, Джонас стал беспокоиться о том, как же лучше всего воспитывать своего мальчика. Очевидно, что необходимо продолжить давать ему образование, но как насчет подготовки воина? Джонас хорошо знал силу Джейкоба, и если у Лилина действительно был талант, то тренировки с Джейкобом попросту тратили его время. Кроме того, воины имели в мире богов низкий статус, учитывая, насколько они были распространены. Хотя они и могли стать чрезвычайно мощными, достигнув более высших рангов, в начале их обучения с ними неизбежно обращались, как с пушечным мясом. Именно поэтому Джонас и сомневался, о чем ты беспокоишься. В этот момент снаружи кабинета послышался мягкий голос, и глаза Джонаса оживились. «Эрнест, приветствую». Джонас встал, радостно засияв, наблюдая за выходящим из тени человеком. На его голове виднелась копна длинных серебристых волос. Его глаза были наполнены мудростью, и, хотя он выглядел молодо, от него ощущалась мощнейшая аура. Он носил мантию, похожую на те, что носят ученые, с таинственным золотым рисунком на груди. Мощная магическая сила струилась вокруг его тела, придавая ему очень грозную ауру. Очевидно, Эрнест был могущественным магом. Это был заклинатель. Заклинатели мира богов обладали мощными магическими способностями и могли контролировать природные стихии вокруг себя. Что еще более важно, все заклинатели были очень хорошо обучены. Кругозор их знаний был шире, чем у многих прославленных ученых. Конечно, из-за большого количества ресурсов и времени, которое им приходилось вкладывать в магию, заклинатели являлись профессией дворян. Обычные простолюдины определенно не могли оплатить расходы, необходимые для изучения и проведения экспериментов. «Мы снова встретились», — Джонас Эрнест мягко улыбнулся, восторженно обнимая своего друга. «Мне жаль, что я не смог добраться сюда вовремя к моменту рождения вашего ребенка. Эксперименты, касающиеся исследования бездны, слишком сложные и отнимают много времени», — извинился Эрнест. «Относитесь к этому кольцу света, как к моему запоздалому подарку». Он передал Джонасу мерцающее серебряное кольцо, хотя световое заклинание в этом кольце можно использовать только трижды, это неплохо для детской игрушки. «Большое спасибо, от имени Лилина тоже». Джонас осторожно принял кольцо, относясь к нему, как к подарку. Он знал, что даже временно заколдованный предмет вроде этого кольца может с легкостью достигнуть цены в 10 золотых монет. Магические предметы стоили очень дорого. Очень часто они продавались просто за неимоверные цены. Семья Фаулин, с ее происхождением, могла бы, в лучшем случае, только подружиться с несколькими бесполезными магическими учеными, но никак не установить связи с такими могущественными заклинателями, как Эрнест. Они повстречались с ним по счастливой случайности. Узнав о его истинной личности, Джонас приложил много усилий, чтобы подружиться. Присев, Эрнест снова задал свой вопрос. «Джонас, что тебя беспокоит?» «Ну», глядя на мощного заклинателя, Джонас скрывал проблеск в своих глазах. Он криво усмехнулся. «Ты ведь знаешь, что Лилину уже 5 лет, верно? Его талант беспокоит меня. Я беспокоюсь, что не смогу подобрать ему нужных учителей. Боюсь, что он пойдет по неправильному пути и не сможет показать всем свой выдающийся талант». Джонас подробно рассказал ему о Лилине. Нужно отметить, что, хотя он и скрывал много информации, Лилин, судя по его рассказу, определенно был редким талантом среди местных детишек. Когда Джонас закончил, глаза Эрнеста блеснули. «Завтра. Позволь мне встретиться с ним завтра. Если у него действительно есть талант, возможно, я смогу сделать его своим учеником». «Большое спасибо», Джонас встал в приподнятом настроении. «Ничего», слегка улыбнулся Эрнест. Он уже догадался о целях Джонаса, но он не особо возражал. Ранее Джонас очень помог ему, и он не возражал взять себе на обучение его ребенка. Конечно, для этого его ребенку нужно было обладать талантом к магии, хотя бы на самом низком уровне. На следующий день Лилину сообщили, что все его занятия отложены, и он должен встретиться с кем-то очень важным. «Лилин, сын мой». Джонас с крайне серьезным лицом смотрел на Лилина. «Позже я познакомлю тебя с могущественным заклинателем. На всем континенте он считается потрясающей личностью, поэтому ты должен уважительно к нему относиться. Это понятно?» «Да, отец», — маленький Лилин энергично кивал, с нетерпением ожидая этой встречи. «Заклинатель, маг в этом мире, наконец-то я снова смогу пойти по пути стихии». Лилин был более чем осведомлен о наличии у него таланта к заклинаниям. Кроме того, у него не было планов по выбору другой профессии после реинкарнации. Он был магом, и ему, естественно, намного легче было бы достичь пика пути магии. Конечно, он не собирался снова становиться чернокнижником. Он столкнулся с множеством трудностей, пытаясь разорвать кандалы родословной, и не хотел больше иметь с этим ничего общего. Поэтому он не возражал против того, чтобы стать заклинателем. Надеюсь, ты станешь могущественным заклинателем. Если это произойдет, наша семья Фаулин. В тоне Джонаса слышались нотки надежды и предвкушения, когда он вел Лиэлина в гостиную, поглаживая его макушку. Там их уже ждал заклинатель с длинными серебристыми волосами. Увидев его, по телу Лиэлина поползли мурашки. «Проходи, Лиэлин, это твой дядя Эрнест», сбитый с толку выражением Эрнеста, Джонас подтолкнул Лиэлина, чтобы тот поприветствовал гостя. «Доброе утро, дядя Эрнест». Лиэлин почтительно поклонился, а его светлые глаза были полны любопытства. «Хороший ребенок, подойди». Глаза Эрнеста содержали некоторое волнение. Даже Джонас мог сказать, что он сдерживал свои эмоции. «Держи», в его руках появилось еще одно серебряное кольцо. В отличие от предыдущего, оно выглядело как изысканное произведение искусства со сверкающим драгоценным камнем. Джонас с одного взгляда мог определить, что это был магический предмет, содержащий долговременное заклинание. Если первое кольцо Эрнеста можно было использовать лишь 3 раза, прежде чем оно станет бесполезным, это кольцо прослужило бы, как минимум, в 10 раз дольше. «Спасибо, дядя». Лиэлин почтительно взял кольцо, скрывая презрение во взгляде. «Магический артефакт, который может быть использован только тогда, когда моя духовная сила достигнет определенного уровня. Какой примитивный метод измерения». В момент, когда он коснулся кольца, его энергетическая суть и структура раскрылись перед глазами Лиэлина. «Тогда я воспользуюсь этим шансом и покажу свои способности». Глава 794. Путь волшебника. ЖЖЖ. Кольцо на руке Лиэлина вспыхнуло ярко-белым светом. Пронзительный белый свет испугал барона Джонаса, временно его ослепив. Сумев, наконец, оправиться от слепоты, барон Джонас потер свои покрасневшие слезящиеся глаза. Затем он увидел заклинателя, который стоял перед ним с раскрытым ртом, потеряв дар речи. «Боже мой!» Джонас потер глаза, наблюдая за Эрнестом, не веря своим глазам. Это был заклинатель, которого он знал. Все знали, что заклинатели считались символом мудрости и спокойствия. Существовало всего несколько вещей, которые могли бы заставить их растеряться. «Ха-ха, очень хорошо, Лиэлин, ты молодец. Эрнест, ты имеешь в виду, что Лиэлин годен?» Однако Джонас больше не думал ни о чем другом, потому что он увидел другую возможность при виде выражения Эрнеста. «Годен, ну, конечно, его талант настолько велик, что он может даже занять место в магической ассоциации. Даже мой наставник будет завидовать тому, что я принял такого прекрасного ученика». Успокоившись, Эрнест довольно резко спросил: «Джонас, друг мой, я просто обязан сообщить тебе, что твой сын Лиэлин имеет высокий талант к пути магии. Даже сейчас его духовная сила намного превосходит ту, что присуща детям его возраста, и, при правильном руководстве, я думаю, он сможет даже прорваться в область гроссмейстеров или даже...» Тело Эрнеста непроизвольно задергалось. «Ладно, ладно. Значит, Эрнест, ты готов взять моего сына в ученики?» «Конечно. Почему бы и нет?» Эрнест уже считал Лиэлина учеником, который продолжит его наследие. Если Джонас не позволил бы ему, он мог даже применить силу, чтобы заполучить его. «Это замечательно. Я хочу сообщить всем эту прекрасную новость. Я устрою праздник». Лицо Джонаса покраснело от гордости. «Тот факт, что молодой мастер семьи Фаулин будет принят в ученики мощного заклинателя, определенно повысит статус семьи и ее влияние в королевстве». Джонас уже становился нетерпеливым. «Ну что ж, нужны ли какие-нибудь процедуры, чтобы Лиэлин мог учиться у тебя? Что насчет оплаты за обучение? Мы можем поговорить об этом позже. А пока, пожалуйста, дай нам поговорить немного наедине». Эрнест почтительно махнул рукой, и невидимая сила вытолкнула Джонаса за дверь. Дверь автоматически захлопнулась. «Не удивляйся, это был всего лишь эффект руки мага. Это обычный трюк». Эрнест повернулся к Лиэлину и улыбнулся, как он считал, своей самой доброй улыбкой, начав утешать испуганного мальчика. «Да-да, господин». Лиэлин съежился, словно испугавшись, но его глаза тайно продолжали проницательно наблюдать за ним. «Ичип, ты все записал?» «Заклинание волшебника записано. Сохранение данных», — быстро ответил Ичип. «Прекрасно. Однако сила этого заклинания довольна». Лиэлин с уверенностью мог сказать, что в этом человеке что-то было не так. Даже в мире магов высокоранговые маги должны были практиковаться очень много времени, чтобы произносить заклинания с такими мгновенными эффектами. Нет, он не может мгновенно произносить заклинания. Похоже, он подготовил это заклинание заранее и сохранил его. С помощью назначенного жеста и команды, он активировал готовую модель заклинания. Лилин был экспертом в заклинаниях, поэтому сразу же понял суть всего этого процесса. Хотя я не слишком уверен насчет теории, лежащей в его основе, оно похоже на заклинание в мире богов. По сравнению с миром магов у него есть много отличий. «Это волшебство?» – спросил Лилин дрожащим голосом, с нотками любопытства. «Да, это волшебство. Одним лишь легким движением пальца, ты можешь призвать силы природы». Эрнест потер руки, и в воздухе возникло пламя, превращающееся в птицу, человека и многие другие фигуры. Наконец, оно резко рассеялось, снова превратившись в небольшое пламя. Увидев, что ему удалось захватить внимание и восхищение мальчика, Эрнест гордо улыбнулся. Да, легким движением пальца можно было призвать огромную силу. Заклинателям не было необходимости быть похожими на всех этих воинов и профессионалов, которые трудились, истекая кровью и потом, как дураки. Такие вещи были очень грубыми и кровопролитными. Кроме того, даже заклинатель с самым низким рангом получал от копирования свитков или алхимии большие выгоды. По сравнению с профессиями людей низкого статуса, магия, очевидно, была более загадочным и благородным путем. Конечно, она была способна привлечь сердце ребенка. Эрнест удовлетворенно улыбался, выглядя очень высокомерным. Конечно, он игнорировал вещи, требующиеся, чтобы стать выдающимся заклинателем, а именно ужасающие расходы и жесткие требования к таланту. Тогда, могу ли я стать волшебником? Наконец, Эрнест услышал боязливый вопрос Лилина, заставивший его почувствовать себя на седьмом небе от счастья. «Конечно, дитя мое, у тебя есть талант, и ты можешь стать выдающимся волшебником. Я, Эрнест Горящих Теней, очень хочу стать твоим проводником на пути магии». Эрнест старался казаться очень торжественным. «Но, я должен напомнить тебе кое-что. Хотя ты и обладаешь поразительным талантом, тебе придется прикладывать больше усилий, чем обычным людям. Путь волшебников не допускает лени». С суровым выражением лица начал обучать его Эрнест. Вскоре по всему порту распространились новости о том, что юный господин Лилин из семьи Фаулин был взят под опеку могущественным заклинателем. В мире богов волшебники обычно представляли собой силу, загадочную и мощную, которой невозможно было противостоять. В семье Фаулин родился ученик волшебника, даже очень талантливый ученик. Это означало, что существовала высокая доля вероятности появления в этой семье могущественного волшебника. Эта новость сразу же заставила многих игнорировать тот факт, что эта семья аристократов была новой и развивающейся. Многие ныне живущие дворяне начали признавать существование семьи Фаулин и уже планировали протянуть им оливковую ветвь. Барон Джонас ловко воспользовался этой возможностью, помогая семье Фаулин получить множество преимуществ, улучшая ее жизнь и окружение. Конечно, это никак не касалось Лилина. Он был еще слишком молод и не мог помочь ему в семейных вопросах. Единственное, что он мог сделать, последовать за Эрнестом на банкет, получая ото всех благословения. Епископ Таприс, верующий в Бога знаний, Агуму, лично пришел выразить свое огорчение. Мощная духовная сила Лилина давала ему не только талант к волшебству. Если бы он принял учение Бога знания и следовал им всем своим телом и разумом, у него был бы гладкий путь к священству, и он мог бы продвигаться даже быстрее других священников. Из-за похищения такого бриллианта волшебником, Таприс, естественно, чувствовал себя очень огорченным. Жаль, что он никогда не узнает, что Лилин не мог полагаться на Бога знаний, и никогда не смог бы стать даже священником один ранга. Когда они официально сформировали свои отношения, как учитель-ученик, началось обучение Лилина волшебству. Джонас и Сара уговорили Эрнеста остаться в их поместье, и он начал обучать Лилина. На самом деле, он был волшебником без постоянного жилья, и у него не было ничего, вроде собственной магической башни. Основываясь на информации, которую случайно проболтал его наставник, Лилин узнал, что Эрнест достиг только 9 ранга и ему самому еще предстоял долгий путь до 15 ранга, ранга гроссмейстера. Его ожидал еще долгий путь до того, чтобы стать легендой. Если они и хотели бы построить магическую башню, даже волшебникам-гроссмейстерам требовалось бы копить на нее столетиями, если бы они, конечно, не занимались обучением детей, поддерживаемых самыми могущественными организациями. Лилин ехидно считал, что Эрнесту просто некуда было идти, поэтому у него и не было иного выбора, кроме как воспользоваться предложением семьи Фаулин. Конечно, даже заклинатель 9 ранга считался выдающимся человеком, поэтому Джонас и Сара не имели ничего против. Все остались довольны. Курсы магии Лиэлина были запланированы на утро. Его учитель Энтони мог приходить только во второй половине дня, а Джейкоб был уволен со своей первоначальной должности, став теперь обучать Лиэлина пути воина. Если бы Лиэлин не настоял на ежедневных тренировках своего тела, он, скорее всего, попросту патрулировал бы порты. Заклинание – дар богов волшебникам. Плетение, созданное могучей богиней плетения, Мистрой, является источником всей магии. На самом первом своем уроке Лиэлин чуть не поперхнулся, услышав, как серьезно Эрнест говорит об этом. Заклинание, дар богов, плетение, да, мрачно отметил ему Эрнест. Казалось, это были его истинные мысли. Хорошо, Лиэлин серьезно кивнул, мысленно посмеиваясь. Очевидно, это его собственная сила, но он все еще скован. Как я должен судить его? По мере обучения Эрнеста, Лиэлин начинал все больше разбираться в волшебниках мира богов. Местные заклинатели или, скорее, волшебники, преимущественно использовали для увеличения своей духовной силы медитацию, связываясь с дьявольской паутиной, которая была повсюду, чтобы создавать модели заклинаний, а затем сохранять их как магию. Это заключение заставило Лиэлина потерять дар речи. Глава 795. 8 лет. Учитель, скажите, если волшебник может сохранять магию только за один день до ее использования, то разве он не должен заранее знать, какие заклинания ему потребуются? И как только все слоты для заклинаний будут заполнены, спросил Лиэлин, подняв руку. Да, все волшебники должны готовить магию за день до ее использования. Они должны знать, какие заклинания им предстоит подготовить. А что касается вопроса использования слотов под заклинания, Эрнест посерьезнел. Лиэлин, запомни, как только волшебник использует все свои заклинания, и у него в запасе не останется свитков или магических артефактов, он ничем не будет отличаться от обычного человека. Поэтому, ты никогда не должен попадать в подобную ситуацию. Это очень важно. Я встречал многих волшебников, которые израсходовали все свои заклинания и были достаточно невезучими, чтобы их тела по итогу были обглоданы до костей. Я понял, Лиэлин понимающе кивнул и сел на место. Основываясь на том, что он сказал, волшебники фактически использовали свою духовную силу в качестве валюты для приобретения силы и использования магии из плетений. Хотя этот метод и позволял смягчить требования для становления волшебником, он был кошмаром для талантов, способных самостоятельно создавать модели заклинаний. В общем, волшебники, немощные и ослабленные версии магов, Лиэлин почувствовал некоторое смущение. Значит, хотя это и позволяет людям без особых способностей использовать магию, это сплетение не гибко и ограничивает истинный талант в магии. Глаза Лиэлина блеснули. Возможно, в этом и заключается цель богов – предотвратить появление слишком сильных волшебников. Может ли это быть результатом последней войны с магами? В таком случае, я должен взглянуть на историю этой богини сплетения. Если мои догадки верны, она должна быть новой богиней, ставшей известной после древней заключительной войны. Несмотря на то, что Лиэлин понимал это, он, очевидно, не собирался рисковать своей жизнью и пытаться что-то изменить. Его цель заключалась в том, чтобы оставаться скромным и не привлекать внимания во время своего роста, и он совершенно не хотел бросать вызов богам. Прежде чем обрести уверенность и прорваться сквозь силу законов, ему не оставалось ничего иного, кроме как исследовать путь волшебников. Далее, я научу тебя технике медитации, и тогда ты сможешь вступить в связь с плетением. Эрнест продолжал читать свою лекцию, не подозревая, что этот ученик, выглядящий прилежным снаружи, прорабатывал сейчас в своей голове множество идей. Медитация в этом мире не сильно отличается от медитативных техник магов, но ее эффекты немного слабее. Конечно, в сочетании с законами мира богов, я смогу развиться во многих сферах. Что касается плетения, душа Лиэлина начала распространяться наружу. Используя метод, которому научил его Эрнест, душа Лиэлина, казалось, коснулась могущественного существа. Она словно задевала сеть невидимой энергии в форме паутины, окутывающую весь мир богов своей мощной силой. Даже кожа головы Лиэлина стала покалывать, ощущая ее присутствие. Это узлы слотов заклинаний, я и подумать не мог, что одного поверхностного слоя этого сплетения будет достаточно, чтобы я почувствовал себя настолько ошеломленным. Лиэлин наблюдал за переплетением глазами, полными восхищения, все больше убеждаясь в своих догадках. Настолько мощно оно, должно быть, создано совместными усилиями богов. Мистра должна быть одной из самых мощных созданий 8 ранга, почему ее и выбрали для управления им. Лилин очень мало знал о богах. Он знал только, что самые могущественные из них разделялись на несколько стадий, и вторым здесь был Всевышний Бог. В отличие от мира магов, здесь можно было встретить великих, средних и младших богов. Мистра, определенно, была одной из самых успешных великих богов, обладая огромной божественной силой. Даже если Лилин столкнулся бы с ней основным своим телом, он не был уверен, что сможет взять над ней вверх. «Ты уже изучил метод медитации. Теперь тебе следует продолжать практиковать применение своей духовной силы для связи с плетением. Другим ученикам может потребоваться до 3 месяцев, но ты сумеешь справиться и за месяц», — откровенно заявил Эрнест. Внезапно по комнате распространилась странная пульсация, и выражение его лица изменилось. «Плетение. Ты вступил в контакт с плетением». Эрнест бросился вперед и схватил тонкую руку Лилина. Он шокированно произнес: «Лилин, ты действительно впервые столкнулся с магией?» «Конечно, учитель. С самого рождения я редко покидал поместье», — невинно ответил Лилин. «Тогда скажи мне, ты незаконнорожденный сын богини плетения?» — очень серьезно спросил Эрнест. Наступила осень, повсюду собирался урожай. Зерно и мука заполнили склады, и многие крестьяне наблюдали за этим с ликованием. Этого урожая было достаточно, чтобы они могли оплатить свои налоги, и у них даже осталось бы достаточно еды, чтобы прожить всю зиму и в начале весны посеять семена. При мысли об этом они начали молиться, воспевая и хваля богов, а также милосердие и щедрость своих господ. Благодаря прибыли порта и множеству жителей, перемещающихся с континента на остров, семье Фаулин удалось установить очень низкие налоги, что считалось с их стороны очень великодушным поступком. Стога сена складывались на тренировочной площадке усадьбы, образуя высокие форты различной формы. На земле схлестнулись 2 фигуры. «Обратите внимание на центр тяжести, я иду», — предупредив соперника, блондин в белой тренировочной одежде взмахнул металлическим мечом и, извиваясь как гадюка, скрутил свое тело дугой в воздухе, оказавшись рядом с противником и ткнув мечом под неожиданным углом. Соперник Лилина был среднего возраста. На его лице виднелись морщины, а на руках – куча мозолей, и сейчас он выглядел так, будто сражался со своим величайшим врагом. «Хах, раз так!» – прокричал он, горизонтально держа в руке тяжелый меч. Ляск! 2 меча издали звонкий звук, столкнувшись друг с другом с огромной силой. «Черт!» – выражение лица человека изменилось, и он поскользнулся. Потеряв центр тяжести, его тело потеряло баланс. Бум! Он почувствовал огромную силу, надвигающуюся в него, но, когда она коснулась его груди, эта сила стала нежной, довольно деликатно отправив его в полет, словно он был легким, как перышко. Когда мужчина средних лет снова открыл глаза, металлический меч блондина был уже у его груди. «Вы проиграли, Джейкоб». «Да, юный господин Лилин, я проиграл», — беспомощно усмехнулся Джейкоб. «Ваше более раннее парирование не было достаточно гибким, и вашим движением не хватило инстинктов». Перед ним, очевидно, стоял Лилин. Однако Лилин теперь поменялся с Джейкобом ролями, наставляя его, как учитель. Джейкоб послушно слушал, восхищенно наблюдая за ним. Окончив бой с Джейкобом, Лилин взял белое полотенце и вытер пот с лица, прежде чем уйти в ванную. Плотный белый пар заставил комнату выглядеть немного туманной. Стоя перед дорогим зеркалом, он оценивал свою внешность. У него были вьющиеся золотистые волосы, голубые глаза и красивое лицо, унаследовавшие прекрасные черты своих родителей. Хотя тонкие волосы возле его губ и выдавали его истинный возраст, они не могли скрыть его зрелого очарования. «Прошло 8 лет с тех пор, как я начал тренироваться, чтобы стать мастером», — вздохнул Лилин. Затем он приказал: «Ичип, покажи мне мои нынешние характеристики». «Лилин Фаулин. Возраст. 13 лет. Раса. Человек. Волшебник 5 ранга. Сила. 1-5. Ловкость. 1. Живучесть. 1-3. Дух. 5. Состояние. Здоров. Врожденные навыки. Крепкий, эрудирован. Слоты заклинаний. 2 ранга. 1. 1 ранга. 2. 0 ранга. 3. Обучаясь в течение нескольких лет, Лилин разработал для Ичипа новые функции, и его статистика теперь начала отображать новые данные. Он обратил внимание на описание своих врожденных навыков. Врожденные навыки. Крепкий. Носитель прошел воинскую подготовку и обладает крепким телосложением, сила 0,5, живучесть 0,3, эрудирован. Богатый опыт и большие знания позволили силе воли и духу носителя увеличиться и стать более устойчивыми, дух плюс 1. Характеристики, показанные и чипом, включают в себя бонус от моих врожденных навыков. Лилин выглядел довольно серьезным. Другими словами, помимо укрепления моей духовной силы с рождения, мое тело практически сравнимо с телом обычного взрослого. По прошествии многих лет, Лилин обнаружил, что из-за ограничений законов мира, людям было чрезвычайно трудно повышать свою силу. Казалось, будто при повышении любой из характеристик, ему требовалось пройти через определенное узкое место, и, как только он успешно повышал одну из них, его прогресс останавливался. Только его духовная сила, связанная с его магическими способностями, все еще немного росла, но уже и она, казалось, достигла узкого места. Если говорить о характеристиках моего тела, Джейкоб все еще превосходит меня во многих отношениях. Причина, по которой я смог победить его, техника, неужели это какой-то дополнительный бонус от того, чтобы быть воином? Лилин погладил подбородок, погружаясь в глубокие раздумья. Хотя рост его силы и был шокирующим для его сверстников, ему было мало этого. Возможно, мне стоит найти возможность, чтобы отправиться в путешествие. Пока Лилин купался в теплой ванне, он принял решение. У него, естественно, были соображения о том, как увеличить свою силу, но он не мог реализовать их дома. Путешествие за границу показалось ему неплохой идеей. Глава 796. Энтони. И чип. Как продвигается анализ плетения? Спросил Лилин, закрыв глаза. Бип. Уделяется первостепенное внимание сокрытию носителя. Текущий прогресс. Плетение 0 ранга, 87,69%. Плетение 1 ранга, 37,61%. Плетение 2 ранга, 2,33%. Быстро ответил Ичип. Это было одной из многих причин, почему Лилин очень медленно продвигался, как волшебник, и поэтому он был сильно заинтересован в плетении. Если бы ему удалось полностью проанализировать плетение, оставшись незамеченным мистрой, то он смог бы намного удобнее использовать заклинания. Даже с таким огромным проектом на руках, Лилину удалось стать волшебником 5 ранга. Этого уже было достаточно, чтобы Эрнест восторженно восклицал о том, что Лилин был гением, просто монстром. Волшебники в мире богов ранжировались в соответствии с умением контактировать с плетением. Волшебники ниже 3 ранга могли контактировать только с его поверхностью, запоминая и используя заклинания 0 ранга. Достигнув 3 ранга, они получали более глубокое его понимание, получая возможность использовать заклинания 1 ранга. Сейчас Лилин был волшебником 5 ранга и мог контактировать со вторым слоем и использовать заклинания 2 ранга. У него неплохо получалось. Вдобавок ко всему, то, что он был волшебником, само по себе, придавало ему большой статус. Если ему повезет, он мог даже удостоиться титула милорда, ведь он происходил из большой дворянской семьи, и вполне вероятно было, что он получил бы свою собственную землю. Об этом мечтали простолюдины. Однако жаль, что на этом уровне, все вокруг по-прежнему оставалось в глазах Лилина грязью, и он с презрением продолжал обучаться. Ранги с 1 по 5 на центральном континенте считаются нормой, а ранги с 6 по 10 – элитой. Ранги с 11 по 15 имеют эксперты, а те, кто продвинулся еще выше, считались настоящими монстрами, имея на континенте прекрасную репутацию. Даже если они и не считались легендами, они стояли на вершине власти и чаще всего являли себя миру. Легенды могли не заботиться о мирских делах, возлагая свои амбиции и надежды на обретение божественности, мечтая разжечь свой божественный огонь и получить власть как у бога. Сейчас Лилин именно так воспринимал иерархию власти в мире богов, основываясь на приобретенной им информации, а также на своих собственных догадках. Боги восседали на своих пьедесталах, живя в своих божественных вечных землях, в то время как их церкви и священники воспитывали для них последователей. Главный материальный уровень препятствовал проникновению любых мощных созданий, и, даже если боги создавали материальные тела и спускались к людям, они, в лучшем случае, обладали силой пика легенды. Конечно, в таком случае у них был другой титул, их называли святыми. Даже если бы они спустились в своих настоящих телах, их называли бы также. Таким образом, на главном материальном уровне было много ситуаций, когда высокоранговые легенды окружали и побеждали святых. Иногда им даже удавалось отнять их божественную силу. Поэтому боги, в основном, не допускали спуска своих настоящих тел, пользуясь лишь клонами. Легенды – самые могущественные создания на материальном уровне. Если я смогу быстро стать одним из них, у меня будет достаточно сил, чтобы защитить себя. Кроме того, я должен сделать это, чтобы обрести божественную силу. Лилин погладил свой подбородок, глядя в зеркало. По мере получения достаточного количества питательных веществ для роста его тела, он уже был намного выше обычных 13-летних детей. Забавно, но его лицо выглядело детским, и он практически был маленьким взрослым. Неужели причиной узких мест моих характеристик является несозревшее тело? Лилин размышлял над своей ситуацией. Основываясь на этом прогрессе, чтобы достичь ранга легенды, мне, вероятно, потребуется еще столетия тренировок. Это слишком долго, и я еще даже не рассматривал, что произойдет после. Лилин предполагал, что легенды в мире богов были очень похожи на магов утренней звезды. Они обладали немыслимыми способностями. Одни использовали легендарную магию, в то время как другие – тайные искусства. Кроме того, и те, и другие отвечали минимальным требованиям для участия в древней военной кампании и, после продвижения, претерпевали массовые трансформации. По сравнению с рангами магов, в мире богов существует намного больше рангов. Кроме того, эти высокоранговые легенды обладают способностями, сравнимыми с магами сияющей луны 5 ранга. Даже на главном материальном уровне среди уроженцев этого мира можно было найти много могущественных существ. Хотя и существовали легенды высокого ранга, здесь было еще много детей богов, божественных существ и даже полубогов. Лилин считал, что их способности ничем не уступали магам 6 ранга, магам рассветной зари, или даже магам полу 7-го ранга, вроде него. «Мир богов полон опасностей», — вздохнул Лилин. Мало того, что по всему континенту бродили их последователи и священники, у богов еще и имелись повсюду глаза в виде их детей и семей. В момент обнаружения аномалии, они привлекали внимание богов. Лилин мгновенно ощутил, как волосы на его голове зашевелились от страха. Может быть, приключение – не лучший вариант. Существует множество способов увеличить продолжительность жизни волшебников. Я могу воспользоваться этим временем для практики. Кроме того, мое тело позволит мне никуда не торопиться, передумал Лилин. При отсутствии внешних опасностей, он не возражал против того, чтобы потратить больше времени, особенно, если это обеспечило бы его безопасность. Юный господин Лилин, дневные занятия начинаются. Не заставляйте учителя Энтони ждать слишком долго. Снаружи послышался мягкий голос, вернув Лилина к реальности. Хорошо. Лилин нашел полотенце и поспешно вытерся, а затем направился в свою комнату. Снаружи его ждали две горничные с милыми мордашками и румянцем на щеках. Они направились вперед и расправили своими нежными руками складки на его одежде. В феодальной семье личные горничные были очень важны для главы семьи и юного господина. Они должны были не только служить своим хозяевам в повседневной жизни, но и заботиться об их телесных потребностях. Если случались какие-либо форс-мажорные ситуации, эту роль обычно брала на себя дочь горничной. Семья Фаулин, очевидно, придерживалась этого обычая. Две личные горничные Лилина были дочерями главного дворецкого Леона. По их лицам было очевидно, что они уже морально подготовились к этому и даже слегка возбудились, но Лилин не планировал ничего с ними делать. «Мне всего 13, хотя возможно, что в этом возрасте юные господа уже имеют опыт в этой области. Я, не они», — Лилин знал, как себя контролировать. «Клэр, Клара, господин Энтони прибыл», — Лилин наблюдал за этими двумя сестрами, и только когда их бледные шеи начали краснеть, он, поддразнивая, заговорил. «Да, молодой господин», — краснея, ответила Клэр, почувствовав некоторое облегчение, но одновременно и разочарование. «Я не могу позволить своему учителю ждать слишком долго», — улыбнулся Лилин, не забывая подразнивать их. «Но это будет продолжаться только в течение 2 лет», — бормотал себе под нос Лилин, благоухая изысканным ароматом. Лучи солнца светили в окно, освещая зал. «Наставник Энтони», — почтительно поклонился Лилин. Хотя он уже давно знал все, что мог дать ему этот ученый, Лилин не грубил ему, поскольку манеры являлись неотъемлемой частью дворян. «Лилин, вы молодец, Энтони уже был стариком, поэтому говорил низким голосом, но его глаза все еще сияли. Было очевидно, что ему действительно понравился этот ученик. «Я уже научил вас всему, что касается этикета и речи на континенте. Сегодня мы углубимся в историю», – произнес Энтони и достал толстый желтый том, положив его на стол. История была редкой темой даже среди дворян. На ней сосредоточилось лишь несколько ученых. Однако Лилин отличался от остальных. Он был крайне заинтересован в этой теме. История запутана и безвкусна. Многие дворяне ненавидят ее. «Вы можете сказать мне, почему вы решили заняться ею?» — вдруг спросил Энтони, ностальгически поглаживая обложку тома. «Потому что знание истории делает человека мудрым. Она, как зеркало, которое позволяет нам лучше узнать себя. Независимо от того, насколько глупа или абсурдна ситуация, она уже произошла в прошлом. Мы должны предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем». Оригинальный ответ: «КХМ, КХМ, это имеет смысл, КХМ, КХМ». Лицо Энтони покраснело, и он внезапно начал кашлять, согнувшись всем своим телом. «Если вы так думаете, то вы, безусловно, мой ученик. Конечно, у вас есть такой учитель, как Эрнест, но я надеюсь, что вы примете это». Дрожащими руками Энтони достал белый шелковый сверток и начал слой за слоем разворачивать его, раскрывая эмблему внутри. «Это доказательство моей славы как ученого, подаренное мне богом знаний в столице. Теперь она ваша, КХМ». Руки Энтони дрожали, когда он передавал эмблему в руки Лилина. «Я верю, что вы не запятнаете его славу. Я клянусь этим». Чувствуя, что жизненная сила этого старика уже угасает, Лилин серьезно ответил. Хотя у него уже был учитель, волшебник, Лилин не отказывался от своих уроков культуры, и Энтони продолжал очень серьезно его учить. Можно сказать, что за эти 8 лет старик потратил на него немало сил. Какой прекрасный учитель! Лилин восхищался им, но не планировал ему помогать, потому что, с одной стороны, он не хотел раскрывать себя, а с другой, в мире богов были другие понятия. В глазах верующих смерть была лишь началом нового пути. Под руководством священника их души должны были восстать со славой в землях богов, где они смогли бы жить вечной жизнью. Глава 797. Календарь богов. Души последователей богов всегда получали после смерти искупление. Это лежало в основе учения богов. По этой причине учения богов смогли распространиться по всему миру, вызвав появление множества фанатиков, готовых отдать жизнь за свои убеждения. Любое исследование, касающееся душ, в этом мире находилось под запретом и считалось осквернением мертвых и богов. Как глупо возлагать надежды на кого-то другого, — вздохнул Лилин, но не попытался изменить это мировоззрение. Он прекрасно знал, как это трудно, изменить чью-то идеологию, которая за десятки тысяч лет успела превратиться в культуру. По этой причине его учитель Энтони довольно спокойно встречал свою смерть, не прекращая свою повседневную работу. «Возможно, когда-нибудь в будущем, ваше имя высекут в церкви бога знаний, и если мое имя появится в описании, моя жизнь прожита не зря», — высказал Энтони свои мечты. В церкви знания имелась стена славы, на которой были вырезаны имена тех, кто помогал передавать знания и мудрость. Среди ученых континента это считалось величайшей честью. Энтони надеялся, что, когда другие будут смотреть на имя Лилина на стене, они увидят в описании его имя, как человека, который когда-то обучал его. «Я буду усердно работать, учитель». Лилин не знал, что сказать, но, все-таки, выдавил из себя банальную фразу. «Хорошо, давайте начнем занятие. Переверните страницу». Услышав согласие Лилина, Энтони засиял, будто его лицо облили маслом. Крошечная частичка его жизненной силы стала излучать бурную энергию. Лилин прислушался к нему и перевернул страницу, увидев древнюю карту. Из-за большого количества пальцев, прикасавшихся к ней, линии карты стали невероятно размытыми. Черные линии угольного карандаша вырисовывали контур разделенного континента, с множеством маленьких островов вокруг него, похожих на звезды в небе. Края океана не были очерчены, и на них имелись пометки с символами, обозначающими опасность и неизвестность. История нашего главного материального уровня – это история великих открытий. С самого начала, когда еще были написаны рассказы Церцисе, растения, и до сегодняшнего дня, когда континент эволюционировал до состояния, которое вы видите сейчас. Энтони неторопливо говорил: «Подъем и падение многих народов привели к многочисленным опасностям для континента. Вы увидите, как менялись границы территории этих народов, на следующей странице. Теперь мне нужно, чтобы вы отметили на карте место, где мы сейчас находимся, это...» Лилин молча наблюдал за наставником Энтони, продолжая мысленно закатывать глаза. «Территория нашей семьи Фаулин находится в территориальных водах юго-восточной части королевства Домбрат. Это новая развивающаяся земля. Ее обнаружили и захватили после третьей парусной экспедиции королевства». Лилин указал в угол на северо-востоке карты, где виднелись расплывчатые слова «Домбрат». Из-за масштаба, все королевство Домбрат походило на зерно посреди огромного океана. Пока Лилин рассказывал о нем, его глаза начали полыхать от волнения и жара. Мир богов был неописуемо необъятным, и здесь даже существовали королевства, созданные оборотнями и эльфами. Подобно миру магов, в нем существовал подземный мир, где проживало множество темных рас. На поверхности континента располагались сотни королевств и герцогств, а также нескончаемое количество деревень. Люди, оборотни, эльфы, гномы, пигмеи, гоблины, духи смерти. Всевозможные расы и боги различных типов доказывали легенды, существовавшие на континенте. Здесь были кровавые приключения, тайные заговоры, множество рас, различные культуры и даже войны и союзы между богами. Каждое существо, будь то дьявол, демон или что-то еще, смотрело на эту область похотливыми глазами, надеясь урвать от нее кусок, несмотря на бдительные взгляды богов. Это начало легенд запылало сердце Лилина. Он уже хотел начать путешествовать по континенту. Конечно, это желание быстро было подавлено осторожностью, заложенной в его генах. С его мощью как волшебника 5 ранга он мог считаться элитой в группах приключенцев этого опасного континента, но здесь все еще существовало слишком огромное количество существ, способных забрать его жизнь. Теперь давайте взглянем на государство Львиное Сердце в середине карты. В 37628 году по священному календарю, 30 лет назад, король Львиное Сердце Чарли Энтони начал свой урок, а Лилин внимательно его слушал. Однако его мысли сейчас блуждали в другом месте. Священный календарь – это календарь, учрежденный богами. Хотя на поверхности началом отсчета считается момент рождения богов, в действительности, первым годом является год после окончания Древней войны. Эта темная история, очевидно, не была записана в исторических летописях. Эту информацию Лилин раздобыл через свои ресурсы, а также через фразы, изредка проскальзывающие у Эрнеста и Энтони, в конечном итоге придя к этому выводу. Древняя война практически погрузила мир богов в руины, а континент даже был разделен на несколько частей. Цивилизация на главном материальном уровне была уничтожена в одно мгновение, и мир богов погрузился в самые темные времена. Многие боги пали, но были и те, кому посчастливилось обрести свои божественные силы, зажечь свое божественное пламя и стать новыми богами. Богиня плетения, Мистра, лучший тому пример. Должно быть, они учредили священный календарь после того, как новые боги создали свои церкви. Глаза Лилина сверкали. Следовательно, учитывая разделение богов на ранги, древние боги должны были иметь полномочия, которые, очевидно, превосходят таковые у новых богов. Очевидно, что если легенды главного материального уровня хотели убить богов, чтобы заполучить их божественные силы, то новые боги были их лучшим выбором. То же было применимо и к Лилину. Вдобавок ко всему, в мире богов прошло уже 37000 лет со времен древней заключительной войны. Лилин погладил подбородок. Похоже, по сравнению с миром магов, в мире боги даже время течет по-другому. Проводив учителя Энтони после урока, Лилин вернулся в свою комнату. «Молодой господин, вам письмо от мисс Изабель». В этот момент к нему прибежала Клэр, держа в руках розовое письмо. Она неровно дышала, ее грудь подпрыгивала, и даже ее личико стало розовым, а на лбу выступили капельки пота. «Спасибо за заботу», Лилин коснулся ее руки, заставив горничную стать пунцовой и убежать. «Хи-хи», успешно подразнив ее, Лилин удовлетворенно усмехнулся и, сидя на диване, разорвал конверт. «Моему любимому двоюродному брату, Лилину Фаулину. Дорогой Лилин, у тебя все хорошо, тебе все еще нужно менять подгузники. Прошло около 5 лет с тех пор, как я покинула остров Фаулин, но я все еще не могу привыкнуть к темноте и сырости этого города, особенно к мху на земле, который простирается практически до моей комнаты». Письмо было написано почерком маленькой девочки. Она начала с шутки, которая постепенно перетекла в тоску и жалобы. «Прошло уже 5 лет», — Лилин вздохнул, вспоминая время, проведенное с Изабель. Хотя ей нравилось задирать его, она, очевидно, ощущала его защиту. Однако у нее была и своя семья, и, когда Лилину стукнуло 8, они пришли за ней. Уходя, Изабель кричала. Лилин до сих пор помнил, как крепко она хватала его за руку. Основываясь на договоренностях отца, я отправлюсь в церковь богини зерна и стану ученицей священника. Я слышала, что там очень строгие правила, и я надеюсь, что у меня будет возможность писать тебе письма. Изабель станет церковным служителем, Лилин кивнул. В дворянских семьях, помимо первого сына, нуждающегося в получении феодального статуса, остальные дети редко получали деньги и иногда даже изгонялись из своих домов. Если второй сын был умным, он изучал хозяйствование и обычно становился дворецким какой-нибудь знатной семьи. Остальные становились рыцарями или отправлялись в церкви. Дочери брали на себя большую ответственность, выходили замуж и отправлялись в другие семьи. А раз Изабелла отправилась обучаться, чтобы в будущем стать священником, это означало, что она будет иметь свою собственную силу, а также поддержку со стороны церкви. Даже если в будущем ей придется выйти за кого-то замуж, в этом нет ничего плохого. Но, при мысли о том, что его строптивой кузине придется оплакивать состояние небес и судьбы людей, круглосуточно нося на устах имена богов, Лилину захотелось смеяться. Прочитав письмо, Лилин пошел к боковой части своего дома. Там находилась небольшая комната. На лабораторном столе с металлической поверхностью лежали многочисленные ценные стеклянные аппараты. Простая покупка этих предметов привела к тому, что доходы семьи Фаулин за последние несколько месяцев уменьшились в несколько раз. Кроме того, Лилин начинал с миниатюрных версий. Настоящие вещи приобретались его наставником, Эрнестом. С такими ужасающими расходами становилось понятно, почему многие волшебники происходили из знатных семей. Кроме счастливчиков, только дворяне могли позволить себе ужасающую стоимость материалов для заклинаний и экспериментов.